Глава 13. Часть 2. В груди завязывается тугой узел. Но все это безумие, иначе не назовешь. Заканчивается так же быстро, как начинается. Мозги одним махом встают на место, как только Бессонов шепчет прямо мне в губы: «Дома поговорим». Остается только рациональная невозмутимость. А вот привычные безразличия и циничность в его темных глазах сменяются чем-то жарким и раздирающим, тем, с чем он впивается в меня взглядом. Хотя изначально мне даже нравится его предложение поговорить дома. Помнится мне, я сама того же хотела. Но ровно до того момента, как он проговаривает эту фразу, после которой внезапно становится слишком очевидно. Ни хрена он меня не разговаривать зовет. Вот такой он, Игорь Ильич, кобель Бессонов, пресыщенный кулуарными беседами с пиар-менеджером Кристиной Вержбицкой. Но каков актер? Хорош, правдоподобен. Такому можно аплодировать стоя. Я не успеваю сообразить и отпрянуть, а он уже склоняется к моему уху. «Заберу тебя. Во сколько заканчиваешь?» Ох уж эти его вопросы в ультимативной форме. Мне стоит чудовищных усилий натянуть милую улыбку, а заговорить и вовсе получается только после того, как в горле пропадает противное ощущение кома из грубых неозвученных слов. «Я обедаю с генеральным», — говорю вслух, а сама думаю, проще договориться с самим чёртом, если того потребуют обстоятельства, чем с неуступчивым характером Бессонова. Его прямой взгляд, тяжелый и пробирающий, залезает в голову, отзывается шумом в ушах, но сам ничего не выражает. Словно зеркало, но только не души своего владельца, а простое обычное зеркало, в котором отражаешься ты сама и не можешь разглядеть, что за ним. Поэтому я скорее чувствую, чем вижу, неимоверным усилием подавленное из-за невысказанного негатива раздражение. Нешуточное. Да уж, видимо, у меня врожденная способность портить своему мужу и без того его привычное ужасное настроение. «Хорошо», — отвечает Бессонов, да так спокойно, хотя до крайности взвинчен. И просто «хорошо», а следом с тихой усмешкой. «Но я рассчитываю хоть на какую-то компенсацию за мои потрёпанные нервы». Стою, глазами хлопаю. Удивительное для меня состояние. Прихожу в себя так же быстро. «Можешь смело вычеркнуть из перечня отступных шале в австрийских Альпах или какой-нибудь летающий бизнес-джет». «Не, материальные блага меня не интересуют». Неспешно тянет, наблюдая за моей реакцией. «На нематериальные у меня все расписано». Бурчу ему. «Сейчас я, слабая женщина, без постоянного прелюбодеяния сдамся, а он на то и рассчитывает. Гад сексуально привлекательный, самоуверенный, бессовестный. Держите ширинку застегнутой, господин Бессонов, здесь вам не обломится». А вслух широченной улыбкой и саркастически предлагаю: «Поставить тебя в очередь на декабрь?» «Если тебе так хочется, то можно и на декабрь. А сегодня слегка приценимся». Ответить бы ему, да так, чтобы нас не поместили на обложку мирового таблоида. Но любые попытки припомнить хоть что-то приличное из неприличного неминуемо заканчиваются провалом. Может, оно и к лучшему, просто колко фыркаю. Бывает три вида дисциплинарных взысканий. Замечания, выговор и увольнение. Других, кажется, быть не должно. По всей видимости, генеральный считает иначе, потому что наказывает меня салатом нисуаз. И утка, и конфи на обед. А вдобавок к этому штрафует ультиматумом ни слова о работе. Вот как тут устоять? Впрочем, такая задача и не ставится. И я разрешаю. Почти все. Невинный флирт, легкие касания наших рук, ослепительные улыбки и даже маленький гастрономический оргазм в виде десерта Павловой. Мне нисколько не стыдно, что я позволяю себе быть счастливой. Вот только добродетельное воспитание и обыкновенная порядочность категорически против целовать двоих мужиков в один день. А то бы... Я почти забываю про Бессонова. Почти. Память возвращается ровно в тот момент, как я переступаю порог дома. Тогда же заканчивается и мое хорошее настроение. меня встречает подавляющая тишина. Либо весь обслуживающий персонал к этому моменту уже трижды уволен, либо люди куда-то попрятались от невыносимого характера моего мужа. Почти уверена, если сейчас я раздвину в стороны шторы в гостиной, то обнаружу за ними Константина. Кстати, затем туда и иду. Игорь стоит у окна ко мне спиной. Какое-то время он держит ладони в карманах брюк, но потом достает сигарету и подкуривает, глубоко затягивается. «Как прошел обед?» Спрашивает у меня, выдыхая дым. Он даже не оборачивается ко мне. Тонкий аромат табачного листа и глубокими нотками вишневых косточек заполняет дыхательные пути и рассеивается по легким. Горло першит. «Не знала, что ты куришь». Наверное, лучше было бы ответить уклончиво, только вот получается совсем нелогично, потому как понимаю, не мое это дело. В полной тишине я слышу каждый его глубокий вдох и выдох. Внешне абсолютно спокоен, сдержан. Он не оборачивается, но при всем его видимом хладнокровии создается жутковатое ощущение, что каждую секунду ему приходится ломать самого себя, без преувеличений. Не докуривает, тушит сигарету, вот теперь с преувеличенной медлительностью, и только потом окидывает меня цепким взглядом с головы до ног, словно ищет ответы. «Ну так как?» Все с той же безоговорочной мужской уверенностью в каждом движении он вопросительно выгибает темную бровь. В ответ я лишь пожимаю плечами, оставляя за Бессоновым право додумывать, как ему хочется. А зря. В этот момент Игорь смотрит мне в глаза и приближается со словами: «Не хочешь разговоров об обеде? Принято. О работе не хочу я». Судорожно вытолкнув ноздрями воздух, он зарывается пятернёй в моих волосах. Его рука задевает мое ухо и обводит его плавный изгиб. Перехватив за шею, он слегка дергает меня к себе горячими пальцами. «В таком случае предлагаю сразу к делу». Зрительный контакт разъедающий, глаза в глаза. Предугадываю его движение на уровне инстинктов. И как только он подается навстречу, я шарахаюсь назад. Впрочем, это смешное расстояние между нами не спасает. Спиной упираюсь в стену. Дыхание перехватывает. В этот момент с его губ слетают негромкие и утяжеленные хрипотцой слова. Я их не слышу из-за громкого стука собственного сердца. Наваливаясь всем телом, он в буквальном смысле распластывает меня по прохладной стене, вжимаясь своим стояком. Он ни о чем не спрашивает. И целует. Опять. Его губы присваивают мои. Требовательно, ненасытно. А мои? Мои несмело слизывают сорванное сердцебиение Бессонова, вибрирующее где-то в горле. Да, эту чувственную мелочь я тоже разрешаю себе. Но только сегодня, в первый и последний раз. Прикусывает, посасывает, заглаживает языком. Головокружительно. Ощущение резко по нарастающей. И вот уже их амплитуда сшибает так, что мои колени трясутся. Слишком жарко. Все на пределе. Ощущения, чувства. Просто все. А потом происходит это. Я вспоминаю. Не вовремя, но в мельчайших деталях. Как застала его с Кристиной в кабинете. Точнее, как увидела его обнаженные и мелькающие ягодицы между ее широко распахнутых ног. Интересно, в тот момент он точно так же целовал ее? Нет, мне это совершенно неинтересно. Кажется, сердце сейчас разорвется от распирающей тяжести неуправляемых эмоций. На мгновение я перестаю видеть, слышать и даже дышать. «Поля». Чуть слышно выстанывает он мне в рот, ловя малейшие изменения моего настроения. Выругивается. Отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза. Я вся сжимаюсь тугой пружиной, напрягаюсь. И только для того, чтобы изо всех сил ударить его коленом в пах со словами «на будущее». Неудивительно, что он сразу отпускает меня вместе с громким мучительным ревом. «По-ля! Какого хуя?» Часто дыша, он склоняет голову и ладонями опирается о стену. Болезненно хрипит. «Каюсь. Физическое замечание получается излишне грубым. С другой стороны, предельно доходчивым».